сколько 5 пушек, посланные через год. Задержан поиграл пером. «Я был бы рад, месье», — ответил он, — «щедро помочь вам, несмотря на напряженное состояние наших финансов. Но, к сожалению, своей неосмотрительностью вы вызвали крайнее недовольство короля. Сейчас я не могу и заикнуться перед ним о деньгах. Помогите мне, месье, умилостивить короля, ведите себя сдержанно и осторожно. Тогда, через некоторое время, мы, может быть, и сумеем выдать вам, правда, не 14 миллионов, а всего только 1, и то при условии строжайшей тайны». По дороге домой Артур Ли, на чем свет стоит, ругал французов, чертовых лягушатников. «Напряженное состояние финансов», — возмущался он. «А почему оно напряженное? Деспот в юбке, тот самый, на которого вы возлагали столько надежд, доктор Франклин, тратит наши деньги на туалеты, замки и сладострастные развлечения, и где уж тут взять на Америку и на свободу?» «Я предупреждал вас, мистер Ли», — сказал Сайлас Дин, — «что безумие требовать в нашем положении таких денег». «Я не предвидел», — ехидно отвечал Артур Ли, — «что ваши шпионы тотчас же продадут мой план Англии». «Мои шпионы?» — вспыхнул Сайлас Дин. «Кто обсуждал с банкиром Грандом спецификацию поставок в счет 14 миллионов, вы или я? Вы сами виноваты, это совершенно ясно. Своей суетливостью вы опять нанесли делу Америки огромный вред». «На месье Гранде можно положиться», — мрачно возразил Артур Ли. «А вот на вашего болтуна и хвостуна месье Корона полагаться нельзя». «Перестаньте, господа», — попросил Франклин. «После дурных известий из Лондона Вержен все равно не дал бы нам ни гроша, если бы даже до него не дошло ни звука о наших планах. Это же был просто предлог». Остаток недолгого пути прошел в тягостном молчании. На другой день с американской почтой Франклин получил официальное сообщение о происшедших событиях. Армия Конгресса потерпела поражение на реке Брэндивайн. Филадельфия пала. Конгресс переехал в Йорктаун. Хотя Франклин был уже подготовлен к таким известиям, новость его глубоко ранила. «Это его город. Филадельфия занят теперь врагами. В его чудесном доме на Маркет-стрит живут англичане. Какая досада, что Салли привезла на старое место его книги и картины, которые были уже вывезены. Теперь, наверное, его книгами и мебелью распоряжается какой-нибудь болван-офицер в красном мундире, а всякие изобретенные им остроумные приспособления, делавшие его жилье более комфортабельным, конечно, давно уже испорчены этой публикой. И там же его портрет, написанный художником Вениамином Вильсоном. Может быть, это не бог весть какое произведение искусства, но он, Франклин, его любил, и неприятно было думать, что сейчас перед портретом сидит и скалит зубы какой-нибудь английский офицер». Франклин почувствовал себя усталым и очень одиноким. Если бы рядом был хотя бы Дюбур, но, увы, и песенка Дюбура спета. Верный добрый Дюбур не может уже прийти, не может выйти из дома. Франклину страстно захотелось его увидеть. Он велел заложить лошадей, поехал в Париж. Дюбур лежал в постели на нескольких подушках в ночном колпаке. Маленькие глазки на дряблом осунувшемся лице приветливо засветились при виде Франклина. «На следующей неделе, — заявил Дюбур, — я, конечно, смогу уже выбраться в Пасси». Франклин стал пространно рассказывать, как ему трудно без друга, не только чисто по-человечески, но и в деловом отношении. «Ну, конечно», — отвечал Дюбур, — «но, знаете, я не бываю праздным, даже когда вынужден ненадолго слечь. Я помню, чему нас учил Бонон Ришар. Ты не можешь быть уверен и в минуте, так не бросай же на ветер час. Что вы скажете о моей идее подарить королю Роберта Морриса?» «Значит, это ваша идея», — сказал Франклин. «Мне следовало бы догадаться». «Моя», — обрадовался Дюбур. «Но вам я умышленно ничего не говорил, дорогой доктор. Вы великий человек, но у вас нет вкуса к деталям. Не так-то просто было реализовать мой проект. Приходилось действовать окольными путями, ведь с господами Дином и Ли отношения у меня не блестящие. Теперь Франклину стало ясно, почему англичане узнали об этом плане так скоро.